Глава 49. Маша. Я бы могла подумать, что Богдан на меня обиделся. Он мог бы обидеться, если бы знал, что именно я от него скрываю. Но он не знает. Никто не знает, кроме Эли. Тогда почему он исчез? Я больше не натыкаюсь на него у своего подъезда. Он не наблюдает за мной из машины, когда я выхожу с работы. Я не вижу его под окнами. Я лишь получаю от него цветы. Каждый день. Но он сам не кажет носа почти 2 недели. Или одну. Я не знаю. Мне это время показалось вечностью. Меня бросает из крайности в крайность. И я очень устала от этих эмоциональных качелей. Я ругаю себя последними словами за то, что была несправедлива к Богдану. Он так старался ради меня. Заказал лучший ресторан. Устроил прекрасный праздник. Отец был счастлив. Гости были в восторге. А потом, ночью, он был таким щедрым, а я была эгоисткой, использовала его и уснула. Он хороший, а я плохая. Когда я дохожу до крайней точки самобичевания, меня бросает в другую крайность. Я снова начинаю злиться на Богдана. Ведь он до сих пор и женат. Он меня обманывает. Он мной манипулирует. Ему нельзя верить. И при всем при этом он куда-то исчез. Ну как так можно? И так по кругу, 100 раз за день. Но хуже всего то, что мой дурацкий организм одолевает крайне неприличные желания. Нормальные беременные хотят соленых огурцов, а я хочу секса. Я очень плохо сплю. Часами ворочаюсь в постели, не в силах найти удобную позу. А когда все-таки засыпаю, мне снятся такие жаркие непристойные сны, что я просыпаюсь с пылающими ушами, с возбужденными сосками, жаждущими ласки и щекочущим чувством внизу живота, которое не дает мне покоя. Мне нужен Богдан. Мне нужно мое любимое лекарство от бессонницы. Богдан. Тамара не пришла на заседание суда. Не просто не пришла. Предоставил все необходимые документы, которые убедительно доказывали, что ей нужно было срочно уехать в командировку. Без нее бы там никак не обошлись. Стерва. В очередной раз меня обманула. Я не выдержал и позвонил ей. Знал, что толку от этого ноль. Просто хотел выпустить пар. Ну и выпустил. Сказал ей пару ласковых. Не по-джентльменски, конечно. Так и она не дама. Как ни странно, но мои резкие слова ее не обидели. У нее еще хватило наглости изображать невинность. «Я собиралась прийти, но меня срочно вызвали в питерский филиал». Это звучало неубедительно, и она знала это. Она просто издевалась надо мной. «Я одного не пойму. Тебе это все по кайфу?» — кипятился я. «Ты наслаждаешься этим дерьмом?» «А я же говорю, случайно вышла». — ворковала она. — Прости. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? — Кого? — Старуху, шипокляк. — Старуху? — взвилась Тамара. То есть, когда я ее называл стервой и сукой, ее это не трогало. А вот старуха — это по-настоящему обидно. На следующий день я поехал к Марусе. Летел как на крыльях. Я дал ей время подумать. Не беспокоил ее почти 2 недели. Приходилось держать себя за шкирку, а жеребца в узде. Это было непросто, но я справился. Теперь у меня есть уважительная причина снова заявиться. Я, наконец, прерываю ее уединение. И свое, естественно, тоже. Маруся открыла мне в халате. Такая милая, домашняя, родная. Немного растерянная и почему-то беззащитная. Волосы скручены в кульку. Ноги босые, под халатом, возможно, ничего нет. Я сгреб ее в охапку и начал целовать. Но Маруся оказала сопротивление. Яростное сопротивление, я бы сказал. Начала брыкаться, чуть не покалечила жеребца своей острой коленкой. «Я соскучился», — выпалил я. «А ты?» «Что тебе нужно?» — хмуро спросила Маруся. «Напоишь меня чаем?» «Иди в ресторан». «Марусь, не рычи!» Я снова попытался поцеловать ее в губы, но она отвернулась, и мои губы скользнули по щеке. Что ж, пора заявить причину своего прихода. Пойдешь со мной на юбилей компании? В субботу? Зачем? Задала она странный вопрос. Ну, там будет фуршет и танцы. Ты же любишь танцевать? Кажется, я говорю что-то не то. То есть ты на 2 недели исчез, а теперь зовешь меня на фуршет? Я не исчез, я был рядом. Я тебя не видела, продолжала сердиться Маруся. Я думал, ты не хочешь меня видеть. Правильно думал. Тогда в чем проблема? Не знаю. Пойдешь со мной? Нет. Маша. Ну не идиотка ли я? Отказалась идти с Богданом на юбилей, хотя очень хотела. Не дала ему себя поцеловать, хотя мечтала об этом. Я была так рада его видеть, мне хотелось броситься ему на шею. Но не могла же я это сделать в самом деле. Мне не позволила гордость, я не могла признаться, что скучала, не могла показать свою радость. Зато смогла наорать на него и выплеснуть обиду, и отказаться от того, чего мне по-настоящему хотелось. Ну и где тут логика? Раньше, когда я слышала выражение «женская логика», я никогда не применяла его к себе. Мне казалось, я разумный и уравновешенный человек, с нормальной логикой. Но сейчас я как будто сама не своя. Что, опять валить все на гормоны? Или дело не в гормонах, а в тех накопленных обидах, которые я лелею уже 10 лет? Я выгнала Богдана. А потом, как дура, ревела от тоски по нему. Наревевшись, я приняла решение. Я пойду на этот юбилей, надену самое сексуальное платье и самое развратное белье, сотворю сногсшибательную укладку и убийственный макияж и заявлюсь на праздник. Это будет мой сюрприз Богдану. Хватит страдать ерундой, хватит эмоциональных качелей. Пора показать гормонам, кто тут главный. А Богдану пора узнать мой секрет.